Но если смотреть на вещи объективно, то можно сказать, что наказание в гораздо большей степени поразило ее. Хоть конфликты в моей душе, которые к этому привели, вполне сравнимы с любыми адскими страданиями. Я до сих пор спрашиваю себя, насколько глубока моя вина? Насколько виноватым считает меня она? Вы же знаете, какую новость мы получили в то роковое утро, когда по причудливому капризу судьбы провели ночь в наслаждениях и все еще лежали голые в объятиях друг друга. Вдруг зазвонил телефон. Квартира Эллы сгорела, и М.М. погиб при пожаре, предположительно потому, что заснул с непогашенной сигаретой. Помню, как я стоял голый в коридоре, и она вышла ко мне, тоже голая, широко раскрытыми глазами, и поинтересовалась, что случилось. Я увидел, как она отвратительна. Да и вся ситуация была достойна отвращения. Непостижимая, абсурдная шутка. Я с ледяной ясностью осознал, как только услышал эту новость, что Элла, разумеется, потеряет эту квартиру. Она ведь сдала ее без разрешения хозяина. По моему совету, к тому же несколько раз задерживала оплату. Разумеется, при таких обстоятельствах я не мог покончить с бедной женщиной. Это и ребенку понятно. К тому же Элла была убеждена, что М.М. не курил. Это было ее непременным условием, когда они договаривались об аренде, потому что Элла была очень чувствительна к сигаретному дыму. Я-то знал, что он курит, но во время нашего телефонного разговора он заверил меня, будто собирается бросить, и поставленное Эллой условие ему только поможет. Когда мы как-то раз приходили к нему, запаха табака не чувствовалось. Он аккуратно выполнял все свои обязательства и внушал доверие. Но все-таки курить он не бросил, а еще, по несчастливой случайности, стало очевидно, что он тогда здорово выпил. Элла, не переставая, рыдала. Я не знал, что делать. Мне казалось, что теперь я в ответе за все происшедшее. Симптомы — болеутоляющие таблетки. Конца края не видать этим бедствиям. Кроме того, было неясно, потребует ли, чтобы Элла заплатила за нанесенный ущерб или нет. Весь дом был не застрахован. Не знаю, сколько звонков мне пришлось сделать, чтобы прояснить этот вопрос. Тем временем Элла все плакала, и я, человек слабый, вынужден был играть роль защитника, помощника и скалы, хотя в глубине души совсем не хотел, чтобы Элла еще крепче ко мне привязалась. Напротив, по моему замыслу, мы должны были разойтись по разным дорогам. Ситуация была не из легких. Часто нам обоим приходилось принимать снотворное перед тем, как лечь в постель, чтобы спокойно заснуть. Единственной отдушиной мне служили спортивная ходьба и плавание до полного изнеможения и под музыку. У меня было несколько текстовых заданий, за которыми я пытался забыться, но о рисовании и речи быть не могло. Элла читала книги, дешевое бульварное чтиво, что я, безусловно, могу понять. Кроме того, она утешала себя едой, а это внушало мне отвращение. Больше всего на свете мне, разумеется, хотелось знать, считает ли она, что вся эта ситуация сложилась по моей вине. Напрямую я у нее спросить не решался. Я сказал ей, что даже не подозревал, что М.М. курит, но в глубине души спрашивал себя, насколько она в это поверила. Итак, я солгал, и я глубоко презираю себя за это. Еще ребенком я испытывал панический ужас перед враньем. Ложь казалась мне своего рода болезнью. У меня было смутное чувство, что от нее внутри у человека начинается гниение, происходит нечто ужасное, люди заболевают раком, гангреной. И все-таки я лгал, или, по крайней мере, почти лгал.